«Тому я не могу быть свидетелем», — ответил Натан, покачав головой. «Конечно, я видел, как шевелились твои губы, но не слышал ни слова. А я действительно говорил с ним, и он мне ответил». Мирина обняла меня своими руками и воскликнула в экстазе. «Я не посмела раскрыть рта, однако в своей улыбке он сказал мне, что в этой жизни, потому что дала ему напиться, когда он страдал. «Вы оба сошли с ума, потому что он вам ничего не сказал», — рассердился Натан. «Из нас троих он говорил только со мной. Он указал мне путь. Он сказал мне, что нет ничего такого, что может осквернить человека, входя в уста его, а то, что выходит из его уст, оскверняет. В его царстве есть много места, и каждый займет свое по заслугам, и никто из просящих не будет забыт». Он умолк, глядя куда-то вдаль и словно прислушиваясь к чему-то. «Он еще много чего сказал мне, однако боюсь, что я не смог всего запомнить», — притихшим голосом промолвил он. «Надеюсь, что со временем все это восстановится в моей памяти». Меня не покидало прекрасное чувство. Как сказал Иисус, его царство было во мне, и моя душа была исполнена умиротворением. «Не сердись на меня, о, Натан», — попросил я. «Мне действительно показалось, что он говорил только со мной. Я по-прежнему так считаю. Если бы мне было дано записать все то, что он сказал всем нам этой ночью, думаю, никакой книги не хватило бы». Натан, которому вернулось спокойствие, возложил руки на мои плечи. «Я видел, что он, по крайней мере, взглянул на тебя, и ничего плохого не случилось. Значит, я могу возложить на тебя руку и не считать себя нечистым существом. Посовещавшись, мы решили, что будет лучше, если мы покинем гору еще до наступления рассвета, чтобы никто не мог узнать меня. Однако старик с сыном все еще спали, распластавшись на земле, а мы, не решаясь будить их, не оставить на произвол судьбы, сели и стали ждать их пробуждения. При первых же лучах рассвета толпу охватил безудержный экстаз. Одни пели благодарственные псалмы, другие, задыхаясь от быстрого бега, мчались от одной группы людей к другой, чтобы поприветствовать друзей и засвидетельствовать тем самым, что им удалось увидеть воскресшего. Видно было, как они с раскрасневшимися от волнения лицами обменивались своими впечатлениями. «Мир тебе! Он отпустил тебе грехи! Он обещал тебе вечную жизнь!» «Действительно, если мы видели его здесь на горе, мы никогда не умрем!» Мои конечности затекли, и я принялся растирать руки, чтобы вернуть им жизнь. Пока при свете нарождающегося дня люди узнавали своих знакомых, 11-ро, разделившись на группы, стали обходить толпу. Я видел, как они помогали пробуждаться тем, кому прикоснулся назаретянин. Трое из них приближались к нам. По круглой голове и широким плечам я узнал в одном из них того, кто этой ночью говорил толпе об учении, и при бледном свете увидел его волевое, поросшее бородой лицо. Рядом с ним шел юный Иоанн. Несмотря на бледность, его лицо оставалось самым чистым и светлым из всех тех, что мне приходилось видеть. Третьего я не знал, однако по какой-то скрытой причине сразу же определил, что он тоже принадлежит к 11. Могу лишь сказать, что в нем было что-то от Иисуса, хотя это было выражено не так ярко и как-то иначе, словно просвечивалось сквозь вуаль. Тогда я вспомнил одинокого рыбака, которого повстречал вечером на берегу озера, и попытался сравнить его лицо с лицом воскресшего. Однако я не могу с точностью утверждать, что это был один и тот же человек. Тем не менее, я был уверен, что видел на берегу именно его и разговаривал именно с ним, хотя сейчас мне не удалось его узнать. Но почему он явился именно ко мне? На этот вопрос я не смог бы даже ответить. Чем ближе эти трое приближались к нам, тем больше меня охватывало чувство вины. Я даже отвернулся, чтобы скрыть свое лицо. Однако они не собирались останавливаться передо мной. Склонившись над стариком, они принялись его тормошить. «Просыпайся, Соня!» Слепой протер глаза тыльной стороной ладони и взглянул на них. «Я вижу вас!» — воскликнул он. «Вас трое, но я вас не знаю!» Тогда заговорил первый из них. «Мы посланники, избранные Иисусом, Сыном Божьим, меня зовут Симон, а он нарекал меня еще Петром». Прикоснувшись рукой ко лбу, старик огляделся вокруг, теперь уже видящими глазами.